22 июня. Наши надежды сегодня возросли. Нервное состояние мистера Блэка заметно уменьшилось. Он немного поспал прошлую ночь. Моя ночь, по милости опиума, была ночью человека, оглушенного. Не могу сказать, что я проснулся нынешним утром. Более подходящее выражение будет, что я пришел в себя. Мы подъехали к дому посмотреть, все ли приведено в прежний вид. Завтра, в субботу, все будет закончено. Как предсказал мистер Блэк, Беттередж не выставил больше никаких новых препятствий. Сначала до конца он сохранял зловещую вежливость и молчаливость. «Мое медицинское предприятие, как его называет Беттередж, должно теперь неизбежно быть отложено до следующего понедельника. Завтра вечером работники задержатся в доме до ночи. На следующий день, установленная тирания воскресного дня, одно из учреждений этой свободной страны, так распределила поезда, что невозможно пригласить кого-нибудь приехать к нам из Лондона. До понедельника нечего больше делать, как внимательно наблюдать за мистером Блэком и держать его, если возможно, в точно таком состоянии, в каком я нашел его сегодня. Я уговорил его написать мистеру Брефу и настоять, чтобы тот присутствовал в качестве свидетеля. Я нарочно выбрал Стряпчего, потому что он сильно предубежден против нас. Если нам удастся убедить его, мы сделаем нашу победу неоспоримой. Мистер Блэк написал также сыщику Кафу, а я послал несколько строк мисс Верендер. С ними и со старым Беттереджем, который представляет собой очень важное лицо в семействе, у нас будет достаточно свидетелей, не считая миссис Меридью, если миссис Меридью настоит на том, чтобы принести себя в жертву мнению света. 23 июня. Месть опиума преследовала меня прошлую ночь. Нужды нет, я должен терпеть это, пока понедельник не наступит и не пройдет. Мистер Блэк опять не совсем здоров сегодня. Он признался мне, что в 2 часа утра открыл ящик, в который спрятал сигары. Ему стоило больших усилий запереть его снова. После этого он выбросил ключ из окна. Сторож принес его сегодня утром, найдя его на дне пустой цистерны. Я взял этот ключ себе до будущего вторника. 24 июня. Мистер Блэк и я сделали продолжительную прогулку в открытой коляске. Мы оба почувствовали благотворное влияние мягкого летнего воздуха. Я обедал с ним в гостинице. К великому моему облегчению, он, расстроенный и взволнованный сегодня утром, крепко проспал 2 часа на диване после обеда. Теперь, если он и проведет плохо еще одну ночь, я уже не боюсь последствий. 25 июня. Понедельник. День опыта. 5 часов пополудни. Мы только что переехали в дом. Главный и самый важный вопрос — это здоровье мистера Блэка. Насколько я могу судить, он обещает в физическом отношении быть так же восприимчивым к действию опиума сегодня, как был год тому назад. Он находится сейчас в состоянии нервной чувствительности, граничащей с нервным расстройством. Цвет лица его меняется беспрестанно. Руки у него дрожат. Он вздрагивает при внезапном шуме или при чем-нибудь неожиданном появлении. Все это последствия бессонницы, которая, в свою очередь, происходит от нервного состояния, вызванного тем, что он внезапно бросил курить, привычку, доведенную до крайних пределов. Те же причины действуют на него теперь, как действовали в прошлом году, и последствия, по-видимому, окажутся одни и те же. Продлится ли так до окончания опыта? События ночи должны решить этот вопрос. Пока я пишу эти строки, мистер Блэк забавляется в зале, упражняясь на бильярде в разного рода ударах, как делал нередко, гостя здесь в июне прошлого года. Я взял с собой свой дневник, отчасти с целью заполнить чем-нибудь часы, которые, вероятно, останутся у меня незанятыми, отчасти в надежде, что может случиться что-нибудь достойное быть отмеченным. Обо всем ли я упомянул до сих пор? Взглянув на вчерашние заметки, вижу, что забыл написать об утренней почте. Восполняю сейчас этот пробел, прежде чем пойду к мистеру Блэку. Итак, я получил несколько строк от мисс Верендер. Она собирается приехать с вечерним поездом, согласно моему совету. Миссис Мэридью настояла на том, чтобы ее сопровождать. В письме есть легкий намек на некоторое расстройство духа почтенной дамы, обычно находящейся в отличном настроении. Почему она и нуждается во всяческом снисхождении, как того требуют ее годы и привычки. Я постараюсь в обращении с миссис Мэридью подражать выдержке Беттереджа в его обращении со мною. Он встретил нас сегодня торжественно, облаченный в свое лучшее черное платье в накрахмаленном белом галстуке. Когда он взглядывает в мою сторону, он тотчас вспоминает, что я не перечитывал Робинзона Круза с самого детства и при всем своем почтении чувствует ко мне жалость. Мистер Блэк тоже получил вчера ответ от своего стряпчего. Мистер Брефф принимает приглашение, однако с оговоркой. Он видит настоятельную необходимость в том, чтобы при мисс Верендер во время, как он выражается, бесцеремонно предполагаемого спектакля находился мужчина с известной долей здравого смысла. Этим мужчиной, за неимением никого другого, согласен быть мистер Брефф. Итак, бедная мисс Верендер будет находиться под двойным надзором. Отрадно думать, что мнение света уж, наверное, удовлетворится этим вполне. О сыщике Каффи не слышно ничего. Он, без сомнения, еще в Ирландии. Мы не можем рассчитывать на него сегодня. Сейчас пришел Беттередж звать меня к мистеру Блэку. Я должен на время отложить перо. 7 часов. Мы опять обошли все вновь отделанные комнаты и лестницы. Мы сделали также приятную прогулку в кустарнике, который был любимым местом мистера Блэка, когда он гостил здесь в прошлом году. Таким образом, я надеюсь оживить в его уме прежние впечатления от местности и обстановки, насколько это возможно. Сейчас садимся обедать, именно в тот час, когда обедали в день рождения мисс Верендер. Цель моя тут, разумеется, чисто медицинская. Организм при приеме лауданума должен быть в том же состоянии, в каком был в прошлом году. Спустя некоторое время после обеда я собираюсь самым естественным тоном завести разговор об алмазе и о замыслах индусов украсть его. Когда же я наведу мысли мистера Блэка на этот предмет, с моей стороны будет сделано все, что от меня зависит, до того момента, когда надо будет дать ему опиум. 9:30. Только сейчас я нашел свободную минутку для одной из важнейших обязанностей, а именно обязанности отыскать в домашней аптечке лауданум, которым воспользовался мистер Канди. 10 минут назад я уловил время, когда Беттередж ничем не был занят, и сообщил ему об этом желании. Не возражая ни единого слова, даже без малейшего поползновения достать из кармана записную книжку, он повел меня, уступая мне дорогу на каждом шагу в кладовую, где хранилась домашняя аптечка. Я нашел склянку, тщательно закупоренную пробкой, которая была сверх того еще завязана куском лайковой кожи. В склянке, почти полной, оказался, как я и предполагал, обыкновенный лауданум. Я решил предпочесть его тем 2 дозам приготовленного опиума, которыми позаботился запастись на всякий случай. Вопрос о количестве гран представлял некоторое затруднение. Я обдумал его и решил усилить прием. Записки мои говорят, что мистер Канди дал всего 25 гран. Это прием небольшой для последствий, какие он повлек за собою, даже при восприимчивости мистера Блэка. Я считаю весьма вероятным, что мистер Канди дал больше, чем намеревался, зная, как он любит хорошо пообедать и принимая в соображение, что лауданум он отмерял после званного обеда. Как бы то ни было, я рискну усилить прием до 40 гран. Мистер Блэк предупрежден сейчас, что примет лауданум, а это с точки зрения медицины равносильно известной силе противодействия в нем, хотя и бессознательного. Если я не ошибаюсь, потребность в большем приеме неоспорима для того, чтобы повторить последствия, вызванные в прошлом году меньшим приемом.